что если мы даже увлечемся допросом и забудем скостовать шатер молчания, ее криков гарантированно никто на поверхности не услышит. А также в этом здании после 6 вечера никого нет. Разве что профессор какой-нибудь заработается, но там их немного, и мы можем, проследив за входом, убедиться, что все вышли перед началом нашей операции. Да, я прекрасно помню все выгоды этой позиции, немного раздраженно ответил Тизерус своему помощнику. Зачем он долдонит ему одно и то же уже в который раз? Неужели не понимает, что такой человек, как он, один из самых молодых профессоров в королевстве, запоминает все с первого раза? Тот послушно замолчал. Уняв раздражение, Тизерус приказал: «Хорошо, начнем устраивать засаду уже с этой ночи, пока однажды она не пройдет мимо нас. Главное, не забывать почаще кастовать шатры молчания», — высказался Ихаминс, — «а то в этих кустах всегда полно веточек под ногами, которые могут треснуть в самый неподходящий момент, выдав нас, несмотря на скрыт». «Конечно», — снисходительно посмотрев на него, сказал Тизерус. «Дежурить, пока не начался учебный год, будем втроем. Потом уже, когда у меня начнутся занятия, будете вы двое. Не выспавшись, читать на профессиональном уровне лекции невозможно. Поймайте, разбудите меня, чтобы я пришел на допрос. Нам приказано сделать все в ближайшие дни», — тут же напомнил Дральк. «Я это прекрасно знаю. Но нам также приказано, если вы помните, ни в коем случае не попасться. Я тут определяю приоритеты, и безопасность превыше всего. И нечего думать о том, что я забочусь только о своей шкуре. Подумайте, что будет, если в Аргенте узнают, чем мы тут занимались. Какие могут быть последствия для Нумеронга?» Дральк недовольно засопел, но ничего не сказал. Гридбинг, имение грандмага в Драмарском королевстве. Старик сидел у окна и смотрел, улыбаясь, как Данжетта прогуливается по саду, со всех сторон окружавшему его особняк, под руку с молодым человеком, который час назад вернулся с очень опасной дуэли. Он это понял, внимательно расспросив Тивадера, когда тот прибыл порталом к дверям его особняка. Пусть сам Тивадер представления не имел, насколько опасного противника он одолел, но у Гридбинка давно в одном из ящиков стола лежал список лучших дуэлянтов мира. Он велел его составить еще тогда, когда все же серьезно планировал нанести ответный удар Хамалу за убийство на дуэли безобидного зятя, наняв знаменитого дуэлянта, который самого его убьет точно так же. То, что от этих планов пришлось отказаться, не означало, что он забыл имена тех, кто был в этом списке. Шадбер числился в том списке в десятке самых опасных дуэлянтов. При этом ему честно сказали, когда доставили этот список, что не могут сказать, на какой именно позиции в этой десятке он находится. Чтобы это точно узнать, надо устраивать турнир между всеми именитыми дуэлянтами из десятки, а вряд ли кто-то займется этим. Значит, его не подвело то ощущение, что у него появилось, когда Эйсон заявил, что его брат способен за себя постоять. Так-то он мог бы и усомниться в этих словах, потому что самого Эйсона в этом списке именитых дуэлянтов не было. Но он поверил ему еще до того, как ему принесли собранное досье на нового клиента, по которому стало ясно, что со времен составления этого списка среди лучших дуэлянтов мира появилась новая звезда. Понравилось ему и то, что Тивадер прибыл к его особняку без всяких запросов по коммуникационному порталу. Спешил сообщить Данжетте, что с ним все в порядке, чтобы не волновалась. Так влюблен в нее, что забыл обо всех формальностях этикета. Неважно, его устраивало что первое, что второе. Жаль, конечно, что Хамал так выкрутился. Устроить на себя покушение, надо же. Это как же он боится схватиться в честной схватке с кем-то, кто не выглядит как безобидный артефактор. Но Тивадер пообещал вызвать его на дуэль снова через 2 дня. Посмотрим, как он попытается отвертеться от дуэли в этот раз. И если это получится сделать, то как это отразится на помощнике канцлера Ларадже? Канцлер Баркинд, конечно, чрезвычайно омерзительный человек, неимоверный взяточник и ничем не гнушается, чтобы увеличить свое состояние, но и он вынужден считаться с мнением аристократии. Второй раз вряд ли получится подсунуть Тивадеру наемного дуэлянта вместо сынка Ларадже. Возмутится как старая аристократия, так и новое дворянство. Такой удар по своей чести Баркинду не нужен. Это к устраны может появиться новый канцлер. Гридбинг довольно ухмыльнулся, представляя, как несладко сейчас приходится его врагам. Хотели захапать его огромное состояние, а теперь вертится как ужи на сковородке. Так им и надо. Впрочем, главное, что Тивадар уцелел. Простой, но честный парень, который отнесся к выигранной дуэли у опаснейшего противника как к обыденности и даже не захотел как-то ее подробно обсуждать. Это не позер, который любит погреться в лучах славы, а нормальный надежный жених для его внучки. И сам способен постоять за себя, и братья у него такие же надежные. Решено, надо переговорить с Данжиктой сразу, как они вернутся с прогулки. Если ее чувства так крепки, как ему видится, со свадьбой тянуть ни в коем случае нельзя. Насколько легче будет умирать, видя, что будущее Данжикты находится в надежных руках. Герцог Бальда, штаб-квартира секты. Герцог стоял у стола, на котором рассматривал увеличенную схему нового проклятия, представленного недавно братьями, что начали поднимать искусство проклятий на новый уровень в его секте. «Каким же изощренным умом нужно обладать, чтобы такое придумать?» – подумал он. Правда, мысли тут же перескочили на обидное поражение, понесенное недавно при покушении на короля Драска в Королевской академии магии Аргента, да еще и грандмага потерял, которые не только у него, но и при любом королевском дворе на вес золота. Хотя в этом случае поговорка неверна, намного, намного дороже. Погибший грандмаг сообщил об измене, и первоначально и сам герцог был уверен, что так оно и есть. Как иначе люди короля смогли бы организовать засаду на его команду диверсантов? Да, в Королевской академии магии Аргента древний и могучий защитный артефакт, но на той глубине, что был проложен туннель, никакой артефакт не способен что-то заметить. Пыткам были подвергнуты десятки его подручных, знавших хоть что-то о той вылазке. Палачи работали очень усердно, но все это не дало никакой полезной информации. Либо пытали не тех, либо люди Драска тоже, как и его, не стояли на месте, занимаясь новейшими разработками. Может, что-то и придумали такое, что позволило им усилить безопасность короля. Один из помощников герцога, архимаг Куртран, прибежал к нему в кабинет явно с плохими вестями, судя по его лицу. Герцог отошел от стола и жестом разрешил ему говорить. «Ваша светлость», — торопливо выпалил помощник, — «не выходит на связь отряд, который был послан забрать дорогой артефакт с проклятием, оставленный в ловушке на базе диверсантов, раскрытой врагом. Когда разведчики выявили, что он не был использован, я велел отправить отряд, чтобы демонтировать ловушку. Какой там был артефакт?» Недовольно нахмурил брови герцог. «Новый, заражающий бешенством и безумием, ваша светлость». «Ну да, за этим артефактом стоило рискнуть сходить. Не могли они случайно инициировать его, извлекая из ловушки?» «Вряд ли, ваша светлость», — решительно ответил помощник. «Там абсолютно простая схема, а люди были очень опытные. Других бы я за артефактом такой стоимости и не послал». Бальда понравилась эта решительность. «Явно готов отвечать, если ошибся. Значит, так оно и есть. Сами себя они случайно не убили. Раз ошибка исключена, то можно смело считать, что их убил противник. Или, что того хуже, захватил живыми. После прошлых инцидентов, когда наши люди пропадали, нам это стоило атак на базы. Так что явно наш противник научился выуживать сведения из моих людей. Значит, слушай, что нужно сделать, Куртран. Узнай, с какой базы твоя команда и какие базы она еще посещала. Провести полную эвакуацию всех немедленно с этих баз, а в окрестностях устроить засады. Ну и на самих базах тоже стоит установить ловушки с серьезными проклятиями, я так думаю. К вам не привлекать к засадам, ваша светлость. Побольше архимагов и обязательно по одному грандмагу, чтобы скрыт был качественнее. Возможно, удастся поймать тех, кто так беспокоит нас последнее время. Это явно не люди Драска, они бы действовали иначе. Эйсон, столица Аргента. У меня на столе лежало 10 редчайших эликсиров. После того, как на нашем пути удачно встретился Раркитус и мы разжились его ценнейшей печенью, Джоан выяснила у алхимиков Королевской академии магии, что из нее можно сделать 20 эликсиров по увеличению источника на 10%. Но в самой академии никто этим не занимался, слишком сложный состав. Назвали ей двух грандмагов-алхимиков, которые способны сделать этот эликсир, и вот с ними мы и начали переписку. Я бы, конечно, предпочел лично встретиться, но они оказались жутко консервативными стариками, которые не хотели отвлекаться на встречи, а все вопросы решали по почте. Ну, ничего удивительного, многие успешные алхимики и артефакторы были с причудами. Аркаш по моему поручению написал обоим, честно предупредив, что торг будет идти с ними двумя сразу, к кто больше предложит, и что нас интересуют только готовые эликсиры в обмен на печень, а не деньги. Развернулась степенная, неторопливая торговля. На старте мне предложили за печень по 3 эликсира оба алхимика. Я велел Аркашу потребовать 12, но в любом случае не заключать сделку меньше, чем за десятку. Вот и пошли письма по торгу, в каждом из которых алхимики, желая заняться редчайшим заказом, повышали свои предложения. И вот, наконец, вчера Аркаш передал мне письмо, в котором один из алхимиков согласился на наши условия. Печень редчайшего монстра в обмен на 10 готовых эликсиров. Я знал, что один из алхимиков прогнется, наверняка очень уж редко попадаются такие предложения, а квалификацию поддерживать надо. Тут же осуществили сделку, и сегодня нам уже прислали порталом наши эликсиры. Куда девать 7 из них, я не сомневался. Наша первая элитная группа боевиков, опора клана, должна получать самые лучшие. Но вот кому отдать еще 3, по идее, второй элитной команде. Но там 6 человек, Эрика, Скала, Вородер, Долин, Фарук и Такус. И вот как распределить, чтобы никому не было обидно, просто велеть кинуть жребий, вроде как и честно, но в отношении мотивации на дальнейшее развитие получится недоработка. Тренируйся, не тренируйся, а очень ценный эликсир может тебе достаться или нет, все зависит сугубо от воли случая, а не от твоих усилий. Тоже нехорошо. Запасной туннель к конюшне мы давно уже сделали, так что все члены клана, кроме нас с Джоан и телохранителей, перебрались обратно в Королевскую Академию Магии. Попросил Сидниша установить коммуникационный портал с Эрикой. Эйсон, ой, живо отреагировала та. Ну да, раньше я к ней коммуникационные порталы не открывал, но учитывая, что она глава второй элитной группы боевиков, к кому мне еще обращаться? Так, Эрика, собирай свою группу и бегом все в Академию Дерзких. Проведем турнир с очень ценными призами для выигравших. Хорошо, клан-лидер. Похоже, неожиданный портал ее совсем смутил, раз не было всяких глупостей в мой адрес. Даже клан-лидером назвала, а не Эйсоном, когда получила приказ. Одно хорошо, вроде и правда не было у нее никакой влюбленности в Тивадера. Вполне себе неплохо выглядит, хоть и знает, что у Тивадера появилась невеста. Пока они добирались, сидел в трансе, изучая эльфийский язык. Нечего время зря терять. Группа появилась, и я вышел перед ней. Сейчас проведем серию дуэлей со мной. Каждый сможет сразиться. Пока один сражается, остальные работают судьями, оценивая то, как они держались на дуэли, по 5-бальной шкале. Трое членов вашей группы, получившие наивысшие баллы, получат ценные призы. Все понятно? Да. Первую идею устроить турнир между членами группы за эликсиры я отверг. Трое выигравших загордятся, трое проигравших расстроятся. Это может вызвать трение в команде. Какими бы благородными ни были люди, расстраиваются они так же, как и все остальные. Зачем мне проблемы между членами команды, которая регулярно ходит охотиться на опасных монстров? Цели создать проблемы для сплоченности собственных сокланов у меня точно нет. А вот при придуманном мной варианте проигравшим будет обидно только на себя. Вряд ли они подумают, что все 5 судей их засудили. Да и вряд ли кто на самом деле решится засуживать. Вторая группа у нас крепкая, сплоченная, скорее завышать друг другу оценки немного будут. После такого проигрыша появится рвение больше заниматься, чтобы стать лучше как боец. Турнир занял 2 часа. Особо я не зверствовал, давая противнику время на то, чтобы показать свои лучшие стороны, но и не миндальничал. Эликсиры я вручил по итогу турнира Эрике, Фаруку и Такусу. Причем Эрике явно как командиру просто сильно завысили баллы остальные члены команды, потому как объективно эликсир вместо нее должен был получить Долин. Не ожидал такого, но с другой стороны, это тоже хороший признак. Значит, группа довольна ей как командиром и так ее решила поддержать. Ну а Скала с Вородером объективно были хуже всех на магической дуэли, из-за того, что раньше у них были мизерные источники, не обвыкли они еще сражаться эффективно с использованием магии. Даже Эрли, несмотря на совсем небольшой опыт, сразу набело училась правильно сражаться на магических дуэлях. А Скале и Вородеру приходилось переучиваться, что и сказывалось на результатах. Глава 4. После турнира решил зайти к Джерилу. К нему стоит время от времени забегать, мало ли что у него получится сделать. Не ошибся с ожиданиями. В этот раз он меня порадовал тем, что пришел выполненный заказ на мечи из ребер Пликса. Те самые, что бьют того, с кем они соприкоснутся, мощнейшим разрядом электричества. Интересно, как выглядят мечи стоимостью по 10 тысяч золотых монет за штуку. Джерил вынес их завернутыми в толстую ткань. Я развернул сверток и тут же одобрил их внешний вид. Эссенская сталь клинка, отлакированные до вида слоновой кости ребра, из которых сделаны рукояти. Изящные эфесы цвета серебра, но с интересным сиреневым оттенком. Даже не знаю, из чего они сделаны, сплав, похоже, какой-то необычный. Ножны тоже очень эффектные, лакированные, словно какую-то ткань, похожую на софьян, залили лаком и отполировали. Ножны толстые, под тканью хрящей агрикса, только они и способны долго удерживать заряд меча. Ну и защитить владельца от случайного удара электричеством тоже. Причем, что особенно приятно, все 10 мечей полностью одинаковые. Сразу будет видно, что мы из одного клана. Один из мечей сразу повесил себе на пояс, сняв прежний, обмотал снова оставшиеся мечи и закинул их в пространственное хранилище. Давно мне уже не приходилось пользоваться мечом, но это не означает, что однажды он не пригодится. Вспомнил также почему-то, что Джерил входил когда-то вместе с Зирилиусом в антидемоническую службу короля, настолько секретную, что никто о ней и не знал, помимо небольшого круга лиц. Подумал, насколько у нас с ним продвинулись отношения за последнее время, может, он уже будет готов что-то и рассказать из опыта службы в таком интересном подразделении. Мало ли что полезное узнаю, в борьбе с высшими демонами лишней информации не бывает. Спросил его: «Мастер, Зирилиус говорил мне, что вы вместе служили в одном подразделении, пока его не разогнали. Получалось у вас ловить демонов, а как же?» Ухмыльнулся в усы архимаг. «Я лично, правда, занимался только поисками артефакторных средств выявления людей, в которых вселялся демон. А вот сам Зирилиус, да, он лично отловил больше 20 таких созданий за время службы. Ага, наши отношения, похоже, теперь крепки, как эссенская сталь. Старик не считает нужным скрывать от меня детали своей службы в Аргенте. И то, что он уже сказал, очень интересно. Нужно уточнить, какие у него были успехи на этом поприще. Мало ли удалось создать какой-нибудь артефакт, при помощи которого можно будет легко доказать, что марканы – замаскированные высшие демоны. И как получилось создать какой-то артефакт, позволяющий выявлять демона? Увы, и ведь я не один работал тогда над такой проблемой. Много других артефакторов ломали над этим вопросом голову, но ничего так и не получилось сделать. Вот если бы я тогда имел те знания, которыми разжился, выполняя твои заказы, глядишь, что-то бы и получилось. Так что приходилось использовать наблюдательность, чтобы выявлять подозреваемых, а потом отсылать их к палачам, чтобы выбить из них правду. Это хорошо работало, демоны все же очень отличаются от нас. 5 минут допроса с пристрастием позволяли разоблачить демона без проблем. Они не относились к телам, в которые вселились, сколько-либо бережно, и не считали нужным демонстрировать, что им больно. Настоящие-то тела остались в их мире, и они умели поэтому не чувствовать боль. Так что если человек под пыткой орет как резанный, потеет, ну и все остальное, как положено, то он точно не демон. А вот если ему на все наплевать, а тот способ, которым меня Зирилиус проверял, работал без осечек. О, это вообще была великолепная вещь. Прекрасный по эффективности тест, мы через него пропустили очень много народу. Правда, разъяренные непрестанными вторжениями на их территории высшие демоны начали устраивать ловушки прямо возле порталов. Приходилось тогда делать большие паузы перед следующим использованием этого способа. Вечно в засаде сидеть высшие демоны не могут, они очень деловые создания. Как считаете, мастер, что им вообще у нас надо было? Ну, как обычно и у людей, захват и контроль территорий. Когда-то именно по этой причине появились и первые короли. Правда, они, к счастью, в отличие от демонов, не ели людей. Тоже, кстати, один из критериев, что позволял выявлять высших демонов, каннибализм. Таких никто не будет покрывать, даже в самых страшных трущобах, где они пытались спрятаться от нас. Зирилиус говорил, что главный критерий, по которому их выявляли, то, что они демонстрировали необычно развитый ум. Все верно. Демоны странные на наш взгляд. У нас человек способен и дураком прикинуться, если ему выгодно, чтобы, к примеру, от сложной работы отлынивать. А демон в обличии человека тут же начинал демонстрировать и необычайный ум, и трудоголизм. И сам понимаешь, если какой-то обычный молодой человек, ничем себя ранее не проявивший, вдруг начинает фонтанировать идеями и как сумасшедший заниматься самосовершенствованием, Это всегда привлечет внимание. Не умеют они маскироваться под людей. Другая у них совсем психология. Вот так и ты попал в поле зрения Зирилиуса. Служба-то уже была распущена за ненадобностью. Демонов мы давно выявлять перестали. А вот от профессиональных навыков отказаться-то невозможно. Я понимающе кивнул. Ну да, поработав в такой структуре, обычным магом, выйдя в отставку, уже не станешь. Интересно в целом поговорили. Жаль, что ничего кроме того, что я и раньше знал о демонах, не узнал. Все эти моменты, что рассказал Джерил, мне и раньше были известны. Демоны энергичные, умные, амбициозные. У себя привыкли работать очень эффективно, так что неудивительно, что, захватывая человеческое тело, начинали вести себя точно так же. Я хмыкнул, сообразив одну интересную вещь. Когда началась война с демонами, они, по факту, сделали из выживших людей, что стали с ними бороться, свое второе «я» по трудоголизму. В нашей армии не было лентяев. Каждый не только работал столько часов в сутки, сколько требовалось, не увиливая от работы, но и фонтанировал идеями, как нам выжить и повысить эффективность борьбы с демонами. Жаль, что всего этого не хватило для победы. Вернувшись в клан, я осознал очень интересный момент. Опять у меня получилось, хоть и случайно, что надо распределить 3 ценных приза среди второй элитной группы боевиков. Они, наверное, совсем ошалеют, если я их вызову снова и начну второй турнир проводить. Забавно, да, решил, что это перебор. Пожалуй, трое проигравших заслуживают награду. Хотя бы за то, что никто не кидал гневных взглядов, проиграв. Значит, считают, что выигравшие заслуживают награды. Ну и к тому же я не боялся, что они расслабятся и перестанут работать над собой. Всех троих я хорошо знал, а Вородира и Скалу знал еще вообще по прежней жизни, и уж в чем-чем, а в лени их обвинить было невозможно. Подумал, не сходить ли самому в Королевскую Академию Магии, чтобы не дергать людей снова в Академию Дерзких, но тут же отбросил эти мысли. Вручать ценные мечи в подземном туннеле, словно мы на нелегальном положении, бегать клан-лидеру к членам клана, чтобы не утруждать их, от таких мыслей надо отказываться. Членов клана надо приучать к беспрекословной дисциплине. И раз сбегают, и два, и три, куда мне нужно. Им же полезно будет для укрепления командной дисциплины. Я ведь их к войне готовлю. Самой страшной войне в истории человечества. Снова вызвал Эрику по коммуникационному порталу. Собирай всех снова, и ко мне. Никакого недовольства у нее это не вызвало. Вот вообще, небось уже выпила эликсир и убедилась, что источник увеличился. Попросил Сидниша тут же и второй коммуникационный портал скостовать, к Корнелу. Ему тоже приказал прибыть в Академию Дерзких всем составом первой группы, что там сейчас был. Значит, все, кроме меня, Джоэна и Лора. Но только через час, через полчаса вся вторая шестерка снова была у меня. Меня порадовал командный дух в вашей группе, сказал я, расхаживая перед выстроившейся в зале группой. Судили вы хоть и не совсем объективно, но из лучших побуждений. Поэтому, Долин, Скала и Вородир, два шага вперед. Через секунду они стояли уже совсем близко от меня. Я повернулся к столу, на котором лежали замотанные в ткань 3 меча, и размотал их.